Часть вторая. Глава первая. Ученые и мыслители. Гальвани, Франсуа Гюбер, Чарльз Лаэль, Фарадей, Агасиз, Оуэн, Тиндель, Дженнер, Руссо, Карлейль, Иеремия Бентам, Эрнест Ренан, Дэвид Юм Бокль. Вместе с учеными и мыслителями мы вступаем в совершенно другую область сердечных отношений. Если в мире поэтов, художников, музыкантов, вообще в мире искусства мы сплошь и рядом наталкивались на бурные страсти, огонь и лаву в проявлениях любовного чувства, то в мире жрецов науки нас поражают спокойствие и тишина. Точно мы вступаем в мирную гавань после бурного плавания. Все позади, и шум волн, и ломающиеся мачты, и небо, покрытое свинцовыми тучами, перед нами земля.